6. Теперь меня разбудила Дилька. Вернее, не разбудила, а будто протиснулась в мой сон и заставила оттуда выскочить. Хорошо, хоть не с размаху, поубивались бы. Я открыл глаза и сначала не понял, что это. Поморгал и сообразил. Дилька села на пол рядом со мной, сунула голову под стул, стоящий над моей подушкой, и внимательно меня рассматривала, дыша свежестью. Мне бы так с утра дышать. Я поморгал. Осторожно взял ее за уши, чтобы не моталась. Выполз из-под стула. Отпустил, сел и сказал. «Ты чего?» Делька тоже выбралась из-под стула. Глаза у нее без очков были небольшими и очень беспокойными. Не потому, что без очков. Она тихо спросила. «Наиль, а папа с мамой где?» Я сразу ударом вспомнил вечер, ночь и утро. Аж качнуло и быстро огляделся. Было совсем светло, так что школу мы, кажется, проспали. «Ну и ладно», — подумал я, и тут же схватился. «Ничего себе, ладно. У меня еще трояк по географии не исправлен, а оценки за четверть завтра выставляют». Да и Дильку жалко. Она капец как своей школьной репутацией дорожит. От прогула изрыдается, как минимум. Хотя она-то в чем виновата. Ей в школу одной ходить не полагается. Значит, я виноват. Я вскочил, с трудом нашел телефон и посмотрел на часы. Нет, оказывается, еще не опоздали. 8:10. Чего ж светло так? А облаков с утра нет, вот и светло. Всю неделю побудки получались серыми, так что я только на полпути к школе просыпался. Дельке легче. Она ложится аж в 9, как в садике привыкла. По телевизионной команде «Спокойной ночи, малыши». Моя сестра по утрам вызёвывала так, что щеки хрустели. Сегодня было иначе. Небо стало чистым и голубым, как в иллюминаторе, вышедшего над облаками самолета. По всей комнате были разбросаны блики и слепящие белые пятна поверх разбросанных вещей. И капель больше по карнизам не играла. Да и игрались сосульки, в небо улетели. И воздух с улицы, когда я открыл окно, не вонзился в комнату обычной стылой струей с выхлопным привкусом, а очень свежо, не знобко, и быстро заменил собой то, что мы тут за ночь надышали. Все это было радостно и красиво. Я глубоко вдохнул раз и другой. Но радоваться и пыхтеть до вечера возможности не было. В туалет надо было сходить. В школу надо было. И что с родителями, тоже надо было понять. Хочешь, не хочешь. Я велел Дильке ждать. Осторожно открыл дверь, послушал и вышел в коридор. Дилька спорить не стала, даже не спросила, чего ждать и почему. Молча села на кровати, сложила ладошки на коленях и стала ждать. Вчера это осчастливило бы. Сроду она с первого раза никого не слушалась. Меня особенно. А сегодня что-то тускло от такого послушания стало. Несмотря на солнышко и радость жизни за окном. Дилька сама из комнаты выйти не рискнула. Хотя дрыхла всю ночь и моих нелепых приключений, ну, пусть снов тем более, не наблюдала. Чуяла, значит, что-то. Я даже хотел спросить, что именно, но было не до того. Я и в туалет решил не идти, пока обстановку не выясню. Авось дотерплю. Я осторожно вышел в зал. Завернул на кухню. Потоптался. И взглянул в спальню. Еще потоптался. Дошел до балкона и проверил там. Не было ни папы, ни мамы. На работу ушли пораньше. А нас какого-то чёрта решили не будить. Раздражённо, но и с облегчением понял я. Хотел громко успокоить Дильку, но решил, что 2 минуты она потерпит, а я уже нет. Помчался к ванной. Распахнул дверь, и вот тут еле утерпел. Папа сидел на краю ванны, сгорбившись и уперевшись локтями в колени. Мама сидела на стиральной машине. Оба в халатах. Оба молчали. Оба смотрели в пол и на распахивание двери даже не оглянулись. Папа сказал сквозь зубы. «Не могу. Болит». Мама ответила будто с усмешкой, хотя я не видел. Она в сторону смотрела. «К врачу сходи». «Не могу», — сказал папа с точно той же интонацией. «Болит». «Лекарство выпей», — предложила мама. Кажется, она в самом деле смеялась. «Выпил. 3 таб...» — начал папа, быстро выгнулся, чуть не сорвавшись в ванну. Мотнулся обратно, вскакивая, тут же рухнул на колени, сунулся головой в унитаз и зарычал. Я отшатнулся, не понимая. Мама задрала лицо к потолку и шмыгнула носом. Тут я понял, что папа рвет, а мама плачет. «Мама», — сказал я. «Наиль», — сказала она, не поворачивая головы. «Встали уже. Минутку подожди, Улом, ладно?» «Улом, сынок. Мы сейчас только умоемся и вам освободим. Ах, я же завтрак еще. Ну, сейчас, минут...» Она зажала нос и рот ладонью и отвернулась. «Ага», — сказал я и захлопнул дверь. «Какой еще завтрак? Она ж вчера наготовила на месяц вперед. Там мяса одного, на пол зарплаты, небось. Если, конечно, папа не подключится». Папа никогда столько не ел. Папа никогда не жаловался. Ни на что. Его 2 года назад с работы уволили, со скандалом. Но я об этом совсем случайно узнал. И 2 месяца спустя. Нечаянно в его почтовый ящик залез, а там письмо бывшему начальнику открылось. Письмо было капец какое резкое и наотмашь. Это мы как раз в ипотеку влезли, но и толковое. Я на папу тогда обиделся слегка. Мог и сказать родному сыну про неприятности. Но зауважал совсем сильно. Работу-то он быстро нашел. Хотя это не физическая, конечно, боль. Но я потому и вспомнил, что папа на новой работе. Это логистическая такая компания, перевозками и хранением всяких больших грузов и товаров занимается. В аварию попал. Ребра поломал и ногу. Месяц лежал, год хромал, украдкой что-то там глотал по ночам. Но я ни разу не слышал, чтобы он жаловался или даже умученное лицо делал. Он хихикал и называл себя победителем КамАЗов. А уж как больно было, я представляю. Не зря же он с тех пор к валерьянке пристрастился. Других лекарств не признавал. А теперь, говорит, 3 таблетки. Вот и тошнит. А от ножа какие раны бывают? Например, если сильно рукояткой в живот попал, от этого боли на утро возникают? Блин, что я опять про сон-то? Говорят же, что сон — небывалое сочетание бывалых впечатлений. Моя усталость — это бывалые впечатления. И родительские болезни. Ночная ерундистика. Это небывалое сочетание. Все нормально. Сейчас я зайду и прямо спрошу. Дверь распахнулась, я, оказывается, так и ждал у стеночки напротив. И в коридор вышли мама и папа. Свежие, подтянутые и задорные. Мама воскликнула. «Чего стоим, бездельники? Живо сестру будить!» Папа за ее спиной улыбнулся, почти по-старому. Адилька радостно завопила из комнаты. «А я встала давно!» «Ой, ты умничка моя! Пулей умываться и завтракать!» — скомандовала мама. За завтраком тоже было почти по-старому. Мама подкладывала всем разные кусочки, Дилька трепалась, болтая ногами, папа молча мел, а я думал, как можно так одинаково худеть, если один такой прожорливый, а другая, кажется, третий день ничего не ест, только чай пьет. Много пьет, правда. Папа с мамой оба похудели. Можно сказать, страшно. Нет, скорее, некрасиво. У папы щеки, например, ввалились так, что оттягивали нижние веки, и глаза сделались, как у пса Бассет-хаунда. И не блестели совсем, в отличие от маминых. Мама зато стала слишком остроносой и тонкогубой. Но она хоть как-то с Дилькой беседовала. А папа, говорю, мёл, молча. И первый раз голос подал, когда Дилька похвалила чудесную погоду. Всем корпусом повернулся к окну, поспешно набычился и промычал что-то сквозь набитый рот. «Что?» — просила мама, не отвлекаясь от намазывания очередного бутерброда для Дильки. Папа все так же, монолитом, повернулся к столу, глотнул так, что горло раздулось, как у кобры, и сказал, подняв и опустив руку. «Неприятно просто». «Что неприятно?» — удивилась Дилька, а мама сказала. «А витаминоз? К врачу, к врачу». «Сама», — ответил папа и откусил пол бутерброда. Дилькиного. Дилька обиженно засопел, глаза у нее забегали и остановились у мамы за спиной. «Мам, смотри, какие голуби!» — воскликнула Дилька. «Да, очень красивые», — согласилась мама, намазывая маслом последний ломоть. «А ведь когда за стол садились, я целый батон почал». «Нет, ты смотри, один вообще белый!» — не унималась сестра. Голуби были действительно красивые. Один совсем белоснежный, второй коричневый, в серую крапинку. Бродили по нашему карнизу, беспокойно косясь в комнату. «Да, я вижу», — сказала мама. «Ты даже не оборачиваешься», — обиженно протянула Дилька. Мама резко выпрямилась, положив руки на стол. Нож брякнул о тарелку. Как-то непонятно приблизила лицо к Диле, не вставая и особо не вытягивая шею, и назидательно сказала: «Я знаю, когда и куда оборачиваться. Поняла? Нет никаких голубей». Дилька и я посмотрели ей за спину. На карнизе было пусто. Я почему-то вспомнил дурацкий сон и понял, что пора всё-таки спросить. Хотя бы о том, выходил ли папа ночью из квартиры. И тут папа захохотал, давясь и всхрапывая, задрав лицо к потолку и растопырив руки. Он был не распухший, не в плаще, а в костюме. И лицо не отворачивал. Но всё равно меня как в колодец макнули. Я застыл, боясь что-то сказать или пошевелиться. Больше всего мне хотелось схватить его или маму за плечи и трясти бешено, со слюной и соплями, крича: «Что это такое? Что с вами? Зачем вы меня пугаете?» «Пап, у тебя дырка под мышкой», — сказал Дилька. «Зашить надо». Смех отрубило как топором. Папа выпрямился и стал внимательно рассматривать Дилю. «Надо, так зашьём», — сказала мама. «Всё, закончили завтрак. Быстро в школу».